Все это раздобыл он в Лисках, когда 28-й полк с боем взял станцию и рассыпался грабить вагоны и склады. Тогда же в отбитом поезде захватил он корзину с дамским бельем. Послал ее с отцом, приезжавшим на фронт. И Дарья, на великую зависть Натальи и Дуняшки, защеголяла в невиданном досель белье. Тончайшее заграничное полотно было белее снега. Шелком на каждой штучке были вышиты герб и инициалы. Кружево на панталонах вздымались пышнее пены на Дону. Дарья в первую ночь по приезде мужа легла спать в панталонах. Петро перед тем, как гасить огонь, снисходительно ухмыльнулся. «Мужчинские исподники подцепила и носишь?» «В них теплее и красивше», — мечтательно ответила Дарья. «Да их и не поймешь, кабы они мужчинские были б длиннее, и кружево. На что они вашему брату?» «Должно благородного звания мужчины с кружевами носят». «Там нет что, носи», — сонно почесываясь, — ответил Петро. Вопрос этот его не особенно интересовал. Но в последующие дни ложился он рядом с женой, уже с опаской отодвигаясь, с невольным почтением и беспокойством глядя на кружево, боясь малейше коснуться их и испытывая некоторое отчуждение от Дарьи. К белью он так и не привык. На третью ночь, озлившись, решительно потребовал: «Скидай к черту штаны свои! Негоже их бабе носить, и они вовсе не бабские. Лежишь, как барыня, аж не какая-то чужая в них». Утром встал он раньше Дарьи, покашливая и хмурясь, попробовал примерить панталоны на себя. Долго и настороженно глядел на завязки, на кружево и на свои голые, ниже колен волосатые ноги. Повернулся и, нечаянно увидев в зеркале свое отображение с пышными складками назади, плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широчайших штанин. Большим пальцем ноги зацепился в кружевах, чуть не упал на сундук и, уже разъярясь всерьез, разорвал завязки, выбрался на волю. Дарья сонно спросил: «Ты чего?» Петро обиженно промолчал, сопя и часто поплевывая. А панталоны, которые неизвестно на какой пол шились, Дарья в тот же день, вздыхая, сложила в сундук. Там лежало еще немало вещей, которым никто из баб не мог найти применения. Сложные вещи эти должны были впоследствии перешить на лифчики. Вот юбки Дарья использовала. Были они неведомо для чего коротки. Но хитрая владелица надставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее длинной верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, заметать голландским кружевом земляной пол. Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была она одета богато и видно. Под донской, опушенной поречьем шубой, и кружева исподней виднелись, и верхняя шерстяная юбка была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князи фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а как-никак офицерша. Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кабаржиной тюбком бежала по накатанной дороге по Дону. В Рубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, запушенных инеем, осыпанный сенной трухой кувшин. «Ты что-то односум и глаз не кажешь», — говорил Фомин протяжно, приятным боском, искоса поглядывая на Дарью широко поставленными голубыми глазами жена Люба, и с достоинством закручивал ус. «Сам знаешь, Яков Ефимович, части шли, время серьезное. Оно-то так. Баба, ты б нам огурцов, капустки, рыбки донской сушеной». В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки, похожие на отца мальчик, с такими же голубыми широкими,